Глава 60. Удивительная держава Нансена. Август 1914 года перечеркнул планы дальнейших научных арктических экспедиций. Европу и весь мир охватило безумие. На этот раз не белое. Люди уничтожали друг друга на земле, на воде и в воздухе. Глубоко потрясенный ужасами войны, Нансен выступал с речами, писал страстные статьи и обращения, в которых призывал людей опомниться. Напрасно. На этот раз его никто не слышал. 3 года спустя Норвегии стала грозить катастрофа – голод. Эта скалистая страна во время войны почти все зерно получала из Америки. С момента вступления в 1917 году в войну Соединенные Штаты прекратили экспорт в нейтральные страны, которые продолжали торговать с Германией. В соответствии с договором, заключенным еще до войны, Норвегия экспортировала в Германию свой основной продукт – рыбу. Разрыв договора был бы равнозначен вступлению в войну. Маленькая беззащитная страна стремилась любой ценой избежать этого несчастья. Норвежское правительство обратилось за помощью к Нансену. Кто же, если не он, сможет разъяснить политикам Северной Америки, что Норвегии грозит голод? Это было трудное и ответственное поручение именно нансеновского масштаба. «Не жди меня раньше, чем через несколько недель», предупредил он перед отъездом в Штаты старшую дочь и вернулся через 9 месяцев. Он вернулся с ценнейшим документом, патентом №1, разрешавшим ввоз хлеба в Норвегию. Он был горд своим успехом, но в то же время очень сожалел, что совсем оставил научную работу. Время шло, а Нансен все повторял. «Мне еще так много надо сделать». В 1918 году был заключен Версальский мирный договор. Но Нансен все еще не мог оставить общественную деятельность и целиком заняться наукой. Нужны были еще многие годы, чтобы затянулись тяжелые раны на теле Европы. Люди стали возвращаться на свои пепелища, но далеко не все. Почти 1 000 000 солдат оставался в лагерях для военнопленных, разбросанных на огромных пространствах от Атлантического до Тихого океана. Они были живы, но еще не могли вернуться к своим семьям. Время шло. Международный Красный Крест не мог разрешить эту проблему. В 1920 году этот назревший вопрос был рассмотрен на всеобщем заседании Лиги наций. Но чем дольше заседали делегаты, тем все более безнадежным представлялось им положение дел. Кто может покрыть стоимость репатриации? И прежде всего, кто возьмется за ее организацию? Кто найдет в себе силы обратиться к правительствам заинтересованных стран, которые и по другим, не менее важным вопросам до сих пор не могли прийти к соглашению? Кто разрешит тысячи мелких и важных, деликатных и трудных проблем? Кого, наконец, согласятся слушать все? Не в силах найти ответа на эти вопросы, делегаты Лиги Наций поступили так, как некогда правительство Норвегии. Если вопрос неразрешим, надо позвать на помощь Нансена. Очень многие одновременно назвали его имя, когда во Дворце Наций председатель пленарного заседания зачитывал текст резолюции. Следует обратиться к какому-либо лицу, пользующемуся всеобщим признанием и уважением во всем мире, к тому, кто известен своими выдающимися организаторскими способностями и большой мудростью. Нансен, бывший в то время главой норвежской делегации в Женеве, долго обдумывал это почетное предложение. Оно зачеркивало его широчайшие научные планы. В то же время он понимал, что задача, поставленная перед ним представителями многих государств, является задачей гигантских масштабов. «Берись», — просили его друзья, — «кто же возьмется за это, если ты откажешься? Ты можешь спасти жизнь почти миллиону людей, и ты справишься с этим». И Нансен согласился. Вновь он оставил свой дом и работу. Он съездил всю Европу вдоль и поперек. Его вновь можно было видеть чуть ли не во всех столицах от Парижа до Москвы. Он собирал материалы, вел переговоры, убеждал, уговаривал, ломал сопротивление. Повсюду он ездил третьим классом, останавливался в самых дешевых гостиницах, нередко жил в мансардах, питался где и чем придется. Все это время он работал без какого бы то ни было вознаграждения, вкладывая в свой труд всю энергию, все умение и всю страсть. Иначе работать он не умел. Дело было не из легких. В Советской Республике находилось 500 000 бывших солдат германской и австрийской армии. Почти столько же русских пленных находилось вне пределов своей страны. Капиталистические государства не поддерживали дипломатических отношений с молодой Советской Республикой. Поэтому Нансен от имени Международного Красного Креста организовал в маленьком Ковно широкую конференцию представителей заинтересованных государств – России, Германии, стран, входивших прежде в состав Австрийской империи, Чехословакии и Польши. Он добивается создания комитета, который стали называть просто «Нансеновским». Труд, который взяла на свои плечи горсточка людей доброй воли, был невероятно тяжел, но и необыкновенно плодотворен. До начала работы, поразивший своей грандиозностью Лигу Наций, группа экспертов этой организации, известных специалистов, рассчитала, что стоимость репатриации одного пленного составит по крайней мере $200. Когда Нансену показали эти длинные и сложные колонки цифр, он только покачал головой и сам принялся за работу по-своему, по-нансеновски. В результате с $200 эта стоимость снизилась до неполных 9. Благодаря его неутомимым усилиям военнопленные почти 30 национальностей в течение 18 месяцев вернулись к своим семьям. Несмотря на огромные трудности с транспортом в молодой Советской Республике, границы регулярно каждую неделю